Да, включила запись. Все еще у нас с вами. Да, про Хэллоуин. Значит, все еще у нас с вами 28 октября 2019 года. Вторая часть занятия. Вот, но давайте тогда про Хэллоуин поговорим, потому что все-таки это дополнительная информация, да, и поэтому. Да, ну паучок на следующем, потому что сейчас, в общем, я говорю, что я не подготовилась. По поводу Хэллоуина, да, там День всех святых. Значит, вообще это время, которое очень хорошо подходит для того, чтобы, значит, взаимодействовать с людьми, которые уже умерли, то есть которые закончили свое земное присутствие. Вот, и, в общем-то, вот этого праздника, да, Хэллоуина, в связи с этим, в общем-то, ведьмы обычно ждут, потому что за год накапливаются какие-то необходимости, связанные, да, там, с общением с потусторонним миром. Вот, и в это время делаются разные всякие процессы, медитативные и прочее. Вот, ну, в данной ситуации у нас с вами все-таки занятия по практической магии, здесь я вас не учу считывать магию, да, там и прочим каким-то вещам. Вот, в связи с этим расскажу вам то, что вам имеет смысл делать на этот прекрасный хэллоуинский праздник. Значит, ну, начнем с того, что обычно вот именно хэллоуинские ритуалы делаются в период между полуночью и 3 часами ночи. Спасибо большое, Светушечка. Вот, между полуночью и 3 часами ночи. Значит, что в это время можно сделать? Раз это открывающиеся врата, да, там в тонкий мир, в мир, в котором, да, там, соответственно, находятся умершие, да, там, в том числе ваши предки, то в это время очень хорошо выходить на энергетическую связь с матерью рода или с отцом рода. Значит, на медитацию на мать рода. С 30 на 31, насколько я помню. Или так, а я что-то забыла. Катюшка, а подожди секундочку, я уточню, хорошо? Да, вернула запись. Спасибо за уточнение. Значит, ночь с 31 на 1. Значит, с полуночи до 3 часов ночи. Вот это классическое время, как раз когда открытие происходит, да, там энергетических врат, да, и в это время можно вполне себе направить свою энергию. Ну, так вот, да, по поводу медитации на мать рода. Значит, я ее размещала, насколько я помню, в какой-то группе. В связи с этим, значит, она была там в открытом доступе, ну, внутригрупповом доступе. Хотите, я вам тоже размещу эту медитацию? Да, вот как раз то, что на СРВ было. Ну, на СРВ, да. Вам ее перекопировать сюда? Не все же были на СРВ. Там я прям именно даю сопровождение в эту медитацию, то есть как делать. Вот, и насколько я помню, там должна быть история, там перекопировать не получится, там по-другому, там надо искать и заливать к вам сюда. Вот, ну неважно, в общем, разберемся с тем, как я ее вам выложу. Значит, в качестве дополнительного материала она у вас появится. Вот, просто смотрите, за счет того, что это не просто любой поход к матери рода, а за счет того, что все-таки это именно хэллоуинская история, то лучше всего формулировать просьбу, чтобы что-то ушло из вашей жизни. То есть это период, когда, соответственно, в первую очередь мы просим ухода каких-то моментов, каких-то задач, которые вы уже задолбались выполнять, да, каких-то проблем, которые, да, там у вас периодически возникают. Понятно? Вот, то есть по наводке идете по моей, ну, вот этой медитации, да, там к матери рода после полуночи, ну, включаете какие-нибудь свечки себе приятные. Вот, и дальше после этого, значит, когда вот уже есть или визуализация, да, зависимость можно попросить, чтобы ушла от чего-то. Можно, соответственно, попросить, чтобы ушел лишний вес в том случае, если вы хотите, чтобы он ушел. Причем на Хэллоуин это работает достаточно хорошо. Можно попросить, да, чтобы ушла история, да, вот когда там приходится там занимать деньги в долг, да, чтобы эта тема покинула твою жизнь, да, чтобы ушли какие-то страхи и беспокойства, чтобы ушла история, да, там каких-то конфликтов на работе. или каких-то сложностях, да, чтобы кредиты ушли совершенно свободно, да, тоже туда же можно. Вот, то есть, чтобы ушло одиночество, то есть, кое-веки раз мы можем прям формулировать именно, чтобы вот это ушло, понятно? Обычно у нас, как вы помните, магия убытка не работает, но не в хэллоуинский период. На Хэллоуин как раз задача, да, конечно, а тебе и надо мой любимый список написать. То есть, соответственно, да, вот ты во время вот этого трансовой медитации, когда на контакт с ней вошла, держа с ней контакт, дальше после этого открываешь глазки и зачитываешь вот этот текст, да, там можно прям написать этот текст таким красивым большим обращением. Да, там мать рода, да, мать моего рода, обращаясь к тебе с просьбой, пусть из моей жизни, да, там в течение ближайшего времени уйдет то-то, то-то, то-то и то-то. Вот, по окончании понятно, что письмо лучше все-таки сжечь. Вот, мужчины здесь присутствующие, совершенно свободно тоже идете к матери рода, потому что все-таки она отвечает во многом за благость и за поддержку, связанную, да, там, с вашей жизнью. Значит, и в результате у вас там будет, я буду просить ощущать то место, где находится матка, ну, понятно, что просто ощущайте низ живота, потому что все равно вы к матери рода и к матке своей матери имеете, как вы понимаете, самое прямое отношение. Значит, это то, что можно сделать прямо с полуночи до 3 часов ночи. Ну, в это же время понятно, что имеет смысл благодарить тех умерших, которые ушли, благодарить, желать им, соответственно, всего самого наилучшего, благодарить за то, что они хорошее сделали в вашей жизни. В этом случае, в общем-то, все шансы на то, что вы получите от них впоследствии помощь и поддержку. Нет, на приход в Хэллоуин не просится. Часовые пояса, ну, в свой часовой пояс, в тот, который у тебя, между полуночью и 3 часами ночи. Вот, значит, можно, ну, это у вас просто навыка, нет? Если вдруг у вас есть вот это умение входить в поток и отдавать свою руку на то, чтобы она писала, то, в принципе, можно получать, ну, благодарить после медитации, да, то можно, в принципе, да, там, войдя вот в достаточно высокий поток, ощутить вот эту энергию, идущую за спиной, да, там, и попросить, ну, вот, поток диктовать вам слова. В том случае, если в это время вы находитесь в хорошей, красивой медитации, то слова, которые будут выписываться на бумаге, вас удивят. То есть можно попросить пожеланий, да, от кого-то из своего рода или из тех ушедших, чье мнение для вас очень важное. Вот. Значит, еще в это время очень хорошо делается такая история. Прям именно высчитывается, в какое время астрологически происходит этот Хэллоуин. Значит, я не очень знаю, честно говоря, по какому принципу это астрологи высчитывают, потому что меня это никогда не интересовало. Значит, я знаю, что открытие врат в этом году произойдет по московскому времени с 6 до 8 вечера. Это дополнительное время, которое, ну вот как соляр, да, там, например, вот высчитывается, что вот тогда-то и тогда-то вот это происходит. Значит, я не знаю, по каким планетарным принципам это высчитывается, но что этот Хэллоуин, мне уже двое астрологов, значит, написали, будет между 6 и 8 часами вечера. Вот, но те, кто у меня ходит на 12 лучей, помнят, что у нас 7:30 урок, в связи с этим, соответственно, наша задача ближе к 6. Вот, в этой ситуации вы можете написать некое, вот прям садитесь в районе 6, включаете свечи, еще будет в это время на улице немножечко светло. Нет, это прям 31 числа. Да, это 31 числа. С 18 до 20 по московскому времени, поэтому пересчитывайте на свое время. Садитесь, ставите себе какую-нибудь красивую музыку для медитации и, соответственно, в это время прям просматриваете все области своей жизни, прописывая, что именно вы хотите, чтобы в вашей жизни завершилось. На первый взгляд может показаться похожим на то, что вы пишете матери рода. Но дело в том, что у матери рода вы просите, чтобы она вам оказала помощь и поддержку. А вот в период с 6 до 8 вечера, в это время, вот когда будут открываться в этот раз врата, в это время вы можете обращаться с просьбой, да, там, к высшим. Мать рода, в общем-то, не является прям так настолько серьезно действующей персоной, хотя она при этом вам достаточно близка. Ее влияние на вас и на вашу судьбу, безусловно, есть, оно ограничено. В связи с этим вы, в принципе, можете, да, там, и повторить какие-то вещи, да, то есть и то же, что вы будете писать матери рода. Но здесь вот именно с 8 до 20, вот в этот период, ну, то есть можно и в 7 вечера сесть, да, там, и без чего-то 8, то есть это не значит, что все эти 2 часа надо находиться в этой медитации. То есть пишите просто, да, там письмо, связанное, знаете, вот такое некое, как самоисследование. Что я хочу, чтобы в моей жизни завершилось? Прям вспоминаете, да, там последние дни, да, вот до этого момента, ну, имеется в виду прошедшие дни, не последние дни, а прошедшие дни до этого момента. Вот, вспоминаете, с чем столкнулись, с какими сложностями, да, там, может быть, там это были приступы депрессии какой-нибудь, да, или там это история про неуверенность в себе, может быть, какой-то человек вам в это время мозги проедал, да, то есть вот пишите о том, что вот я бы хотела, чтобы вот эта ситуация завершилась в моей жизни, да, вот чтобы вот эта моя проблема ушла в прошлое. Значит, и разница в том, что вот эта ваша медитация, которая с 6 до 8 вечера, значит, она заключается в том, что вы таким образом сдвигаете пласты своей реальности для того, чтобы появились возможности на реализацию вот этого вашего запроса. Понятно? То есть вот мать рода свою энергию, да, там, включая для того, чтобы у вас это изменилось, ну, как подарок, да, там, некий к вам, потому что она вас кровно заинтересована, да, в буквальном смысле этого слова кровно. Значит, а вот эта письменная медитация, это твоя личная воля озвучивается, декларируется перед глазами высших, да, вот, что ты хочешь, чтобы вот это закончилось и завершено. Ну вот и завершилось, и было завершено. И таким образом, в общем-то, после этого будьте некоторое время внимательны, потому что в течение 40 дней будут приходить возможности, очень реальные, для того, чтобы вот эта ситуация, которую ты запрашивал, действительно пришла к завершению. Могут приходить какие-то книги, какие-то люди, некие силы внутри себя, осознание, катарсисы, понимание, новые привычки, вдруг совершенно неизвестно ниоткуда будут браться, да, там новые внутренние импульсы. Понятно? То есть это такой, в общем-то, очень глобальный, красивый внутренний процесс. Понятно? Вот. Хорошо. Ну что ж, про Хэллоуин рассказала. И давайте теперь все-таки к материалу перейдем. К слову сказать, в общем-то, вполне можно прям 31 числа и поделать вот те заговоры, которые мы сейчас с вами будем проходить, потому что действительно это период, да, когда, это период, когда можно запрашивать защиты. Вот, вот первая ваша история, да, это то, что я рекомендую делать в качестве защиты от бед и от неприятностей. Это тоже своего рода обереги, только это обереги очень конкретные от конкретных обстоятельств жизни. Значит, очень хорошо в том числе эти вот все обереги начитывать на яшму. Значит, ну, если вы смотрели видеозаписи, то мы различаем с вами три типа яшм. Мы видим с вами, что есть яшма, которая в большей степени желтая, есть яшма, которая в большей степени красная, есть яшма, которая в большей степени зеленая. Вот та яшма, которая быстрее красная, она аккумулирует энергию внутри себя и помогает вам защититься от каких-то крупных неприятностей. В случае, если яшма желтая, наоборот, она аккумулирует энергию и помогает вам защититься от мелких неприятностей. Считается, что в том случае, если вы в один, например, какой-то, в одно изделие, в какой-то один оберег кладете красную и желтую яшму, то в результате между ними происходит некая энергетическая битва, И клан красной яшмы, например, берет вверх, или клан желтой яшмы берет вверх. И в этом случае получается, что у тебя будет защита только одного из типов яшм. Понятно? Считается, вверх берет та яшма, чьи камни сильнее и чьих, соответственно, цветов на ней больше. То есть если да, вот вы таким образом заводите браслетик, на котором красные и желтые яшмы соединены между собой, а бывают и камушки, на которых и красные и желтые просто на разных элементах камня присутствуют, ты просто имейте в виду, что у тебя будет приятный сюрприз. От какого-то типа неприятности тебя будут защищать. Зеленая яшма, в свою очередь, более дружелюбная, она прекрасно совмещает с обоими из других типов яшм, и защищает она только от неприятностей, связанных со здоровьем. Вот. Я бы советовала, чтобы все-таки то, что мы с вами вот сейчас вот будем проходить, вы делали на красную яшму, потому что в заговорах в этих история именно связанная с какими-то серьезными более защитами. Вот, итак. Значит, если делаете на красную яшму, тем более, что у вас один из этих заговоров прям конкретно наговаривается на камень, то, соответственно, я рекомендую вот выбрать себе что-нибудь из красной яшмы. Вполне можно, да, там, использовать это как какую-нибудь повесточку, например, на ключи. Вот, или, соответственно, да, это может быть просто камушек, который, из которого вы можете, например, там, сами сделать там, подсвечничек какой-то или прочее. Вот, значит, который будет держаться, ну, стоять где-нибудь недалеко от кровати, предположим. Вот, открываете этот, создаете искусственный элементал, открываете его, даете ему определенное имя. И, значит, тащите его с собой туда, где вы будете готовы, значит, исполнять следующий ритуал. Для ритуала вам понадобится восковая свеча, которую вы зажигаете. Дальше после этого вы читаете «Отче наш». И капая воск в воду, прям вот, ну, давая возможность этой свечке капать. Я обычно в этом случае рядом держу какие-нибудь дополнительные свечки, что в том случае, если у вас свеча потухла от того, что она капает вниз, то вы ее тут же моментально обратно прижгли, не прерывая сам ритуал. Вот, и, соответственно, капаете этой водой воск, читая «Отче наш» и троекратно читая заговор. «Выходила раба Божья такая-то из двери в двери, из ворот в ворота, на чисто поле, под светлый месяц, под частые звезды». Вот, значит, и при этом, значит, просьба здесь идет о том, чтобы все мирские беды, какие только могли быть, мимо вас прошли. Значит, очень хороший на самом деле заговор, мне он очень нравится. Значит, он такого более широкого действия, то есть он, скажем, включаясь в вашу жизнь, немножечко, скажем, меняет образ вашей жизни, да, там, делая так, что там разного рода там серьезные неприятности, вы как заговоренные становитесь, просто проходят мимо вас. Вот, это очень приятно. Значит, после того, как вы этот, значит, воск накапали, вы свечку рядом ставите, даете ей возможность догореть. Вот, и в этот воск, который у вас капал, собираете, считываете из него шарик, и этот шарик обязательно надо в течение там ближайших трех дней закопать в землю. Понятно? Значит, если уже зима на улице, я знаю, что как мы делали, мы закапывали просто в землю горшок, вот, а когда, соответственно, земля оттаивала, то носили на улице и перезакапывали. При захоронении делали это воскового шарика. Как вы понимаете, раз там есть имя рек, то это значит, что вы, в принципе, можете совершенно свободно начитать этот заговор на какой-то предмет для какого-то человека другого. Значит, к слову сказать, даже на детишек его вполне себе начитывают, в том случае, если этот ребенок вам кровный. То есть на собственного, да, там, сына, дочь, на внука, да, там, внучку, да, там, и в том случае, если вы прям непосредственно, да, там, тетя, дядя этому ребеночку. Вот. Значит, дальше в этот же камень, пока у нас свеча горит, наговариваем еще, да, один заговор, тоже троекратно, у вас он будет, наговаривается на камень, я его помечу. «Стану я раб Божий такой-то, благословясь, пойду перекрестясь из избы дверями, из ворот воротами, под восток, под восточную сторону». Вот, и тоже, значит, чтоб ты никто не мог ни переехать, ни еретик, ни еретиться, ну, короче говоря, ставить именно как некую защиту. «Вокруг меня железный дын от земли до неба, от востока до запада». Вот, это для того, чтобы никакая неприятность к вам таким образом не прошла. Ну, дын – это как забор, иначе говоря. Вот, тоже трикратно начитываете. Значит, и дальше после этого, значит, можно совершенно свободно прям туда же, на этот же камень, начитать и третий заговор, только здесь ограничение небольшое, что вам нужно встать лицом на восток. Вот, но если вы элементалы, для кровной сестры или брата можно, конечно, да. Извини, я не перечислила среди кровных родственников. Вот, но раз вы элементалы создаете, то обычно уже вы знаете, где у вас какие части света находятся, да, там в вашем доме. Значит, и дальше после этого вы трижды креститесь, кланяетесь в пояс, даже в том случае, если вы не крещены, ничего страшного. Потом однократно читаете голосом в этот раз этот заговор. На последних словах во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь, опять же креститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Понятно? Этот заговор читается однократно. После этого совершенно смело можно закрывать камень, да, вот так, как вы его закрывали. Вот, и он будет вполне себе действующим. В том случае, если сделаете на Хэллоуин, который, в принципе, да, там День всех святых, на то, чтобы ушли из вашей жизни какие-то вещи, это очень подходящее время для оберега. Ну и будете знать, что, в общем-то, следующий Хэллоуин, значит, если вам вполне себе понравится то, как у вас прошел год после этого, можно будет сделать этот оберег на ту же самую яшму еще раз, просто обновить. Понятно? Понятно. Прекрасно. Значит, еще очень хороший ритуал, который тоже, в общем, вполне себе работает. Его можно, в принципе, классически его начитывать на водичку, и дальше после этого эту водичку пьют. Значит, очень хорошо вот это от дурных мыслей и печалей. Ну, смотрите, да, какая штука. Когда вас гложат дурные мысли и печали, в это время вы делаете одновременно два себе вреда. Даже третий еще вред есть психологический. Первый вред, который вы в это время себе делаете, это то, что ваше астральное тело, ваше эмоциональное тело все чаще наполняется низкими вибрационными энергиями. В этом случае вы легко можете подхватить себе лярв, который на вас запрыгивает, и дальше после этого, да, там сосут вашу энергию. Плюс к этому в это время вы гораздо в худшем энергетическом состоянии находитесь, менее доступны для оберегающих вас, помогающих вам высших. Вот, да, там вашего высшего я, вашего, соответственно, эгрегора миссии, вашего духа-наставника. Да, поэтому, в общем, конечно, дурных мыслей и печали лучше избегать. Значит, второй вред данной ситуации – это то, что в это время ты невольно направляешь, ну, я бы сказала, что заказ в пространство, да, чтобы обстоятельства жизни складывались именно так, как твои дурные мысли и печали диктуют. То есть при высокой реализационной власти понятно, что нужно действительно направлять в пространство быстрее какие-то позитивные планы, энергии и представления о жизни. Ну и третье, наличие этих дурных мыслей и печали нет-нет, да втащивает вас в состояние чувства жалости к себе. А жалость к себе – это то состояние души, при котором вот сколько у вас есть энергии, столько вы туда сливаете, как унитаз. Поэтому, в общем, конечно, да, там жалость к себе – это такой очень большой слив энергетический. Вот в том случае, если вы знаете, что у вас есть такая привычка так думать, то надо для себя понимать, что любые привычки уходят в том случае, да, если вы работаете на уход этой привычки в течение 3 недель. Лучше всего в данной ситуации, чтобы вы не просто уводили привычку плохо думать и печалиться, а чтобы вы, наоборот, насаживали привычку внутрь себя, да, все-таки делать более какие-то позитивные мыслеформы вокруг себя. Да, то есть перепросматривать свой способ и образ мыслей. В связи с этим, да, прям прямая рекомендация. Значит, покупаете святую воду, берете в церкви святую воду, в кувейке, раз мы заговор читать будем с вами на святую воду, да, вот, берете себе какую-нибудь бутылочку, которую будете с собой периодически таскать, ставите себе календарики 21 день, начитываете эту воду один раз, читаете «Отче наш», потом 3-кратно начитываете на эту водичку. Можно прям такую большую какую-нибудь бутылочку, да, там себе начитать. И в течение вот этого 21 дня нет-нет, да все-таки этой водички попить. Ну, можно где-нибудь рядышком поставить ее, чтобы она прям была у вас перед глазами. Вот, и каждый раз, когда вы пьете водичку, да, там еще при этом и направляете свое внимание, я просто любитель кумулятивных эффектов, поэтому оно и без этого сработает, но просто если вы хотите, чтобы эффект был такой, знаете, преобладающий, который, в общем-то, вы прям зафиксировался у вас за это время, значит, в это время, да, там, соответственно, направляете свои мысли в сторону того, как, да, там, ну вот, что могло бы хорошего произойти в этой жизни, какие-то светлые планы, какие-то наполняющие вас истории внутри себя, о чем-нибудь там помечтать, прочее. То есть, да, вот так, чтобы у вас еще и ваше бессознательное заменяло вас, ваш образ мыслей, да, в сторону дурных мыслей и печали на что-нибудь такое хорошее и светлое. Значит, смотрите, ну мы же с вами, в общем-то, учимся быть ведьмами и ведьмаками. В связи с этим, да, смотрите, просто сама по себе вот эта нервическая атака, она достаточно интересно работает. На момент, когда вы начинаете тяготиться какими-то мыслями, в это время ваше энергетическое тело, на нем словно бы появляются такие зоны, ну вот как менее защищенные, ну я понимаю, что не очень хороший пример, но тем не менее, знаете, вот как на яблочке появляется где-то такая, ну знаете, как гнильца небольшая. Ну вот, то есть вот на вашем энергетическом теле появляются такие, ну как пятнышки. Это правда, язвочки, пятнышки, да. Значит, и вот эти язвочки, спасибо, Ангелиночка, пятнышки, они вот звучат энергетически таким образом, что подлетают к вашему астральному телу лярвы. Вы, находясь вниманием в физическом плане, очевидно, их не видите. Но вот наличие этих язвочек, нарушение вашего вот этой защиты, нарушение вашего покрова астрального тела, дает им возможность этим лярвам присосаться к этим язвам. Но они, суки такие, не просто присасываются, они подсоединяются и дальше начинают вбрасывать туда определенный фермент энергетический, ну то есть делиться с вами своей энергией. И вот этот фермент, он дает такой эффект, что вы начинаете эту мысль гонять еще и еще и еще раз. То есть они вас таким образом подсаживают на то, чтобы ты им продолжал давать питание, чтобы эта язвочка не зарастала, и чтобы при этом твое астральное тело оставалось в нижнем астрале, а никак не поднималось вверх. Понимаете? Вот, и эта язва начинает, да, таким образом разрастаться, усиливаться. Дальше после этого, да, там как вы от этих, да, там, соответственно, лярв, можно, ну вот, не уберечься в данной ситуации, а как их снять в том случае, если они уже налезли. Значит, первый вариант – это входить в высокую медитацию. Помните, мы с самого начала с вами изучали, когда на вдохе поднимается горячая красная энергия, на выдохе опускается голубая кристальная, помните? Вот, и, соответственно, в это время вот вы в этот шар белого света входили и вот в нем сидели. Значит, в это время вот эта ваша энергия становится таковая, что вы начинаете поднимать свое астральное тело выше, в средний или выше астрал. И в это время лярвы за вами туда проследовать не могут. Ну, это как, не знаю, да, там пираньи, ты вылез из воды, и понятно, что они не могут без воды существовать, и в результате это вынужденно от вас отваливаются. То есть вы, поднимая свое астральное тело выше, таким образом приводите к тому, что они оказываются в неблагоприятной для них обстановке, они вынужденно отсасываются, от вас уходят. Вот, и в этом случае, если ты пробудешь в этом состоянии высокого астрала или среднего астрала, ну, там достаточное время, да, там несколько часов хотя бы, вот, то в результате этого эти твои язвочки начинают зарастать, и даже в том случае, если потом все-таки тебя что-то расстроило, и ты опускаешься в нижний астрал, то при этом вот до тех пор, пока эта язва опять станет таковая, что лярва к ней подлетит, еще у тебя будет какое-то время выправиться и опять вернуться в нормальное состояние, потому что лярва в этом случае не успевает, ну вот, присосаться, начать впрыскивать в себя вот этот свой фермент энергетический. Вот, и, в общем-то, да, у тебя минуты печали сменяются, да, потом часами здравого смысла и хорошей энергии. Это первый вариант, если вы вот таким образом действуете осознанно. Второй вариант, да, который, в общем, происходит, случается со всеми нами, это то, что мы, когда засыпаем, в это время над нашими энергетическими телами приобретает полную власть наше высшее «Я». И, конечно, в этой ситуации, значит, оно направляет некий энергетический свет на вас. Вы в это время словно бы находитесь под неким душем энергетическим. В это время ляр всех смывает, санобработка происходит достаточно успешная. В это время, пока ты спишь, в это время настолько, насколько возможно, твои вот эти астральные, да, там, границы, твои, ну вот, как можно сказать, кожа астрального тела, да, ну там не кожа, конечно, да, значит, подзарастает немножечко. Но другой разговор о том, что проснувшись ты утром, значит, есть такое понятие, как когнитивный барабан. Кто им слышал об этом? Это то, что у вас в мозгу присутствует, как ваши, да, там, бессознательные, ну вот, как ваше бессознательное восприятие того, в каком мире вы живете. То есть фактически вы просыпаетесь, и каждый раз вы наполняете этот когнитивный барабан мыслями о том, в какой вселенной я живу, то есть как выглядит моя жизнь. То есть вы просыпаетесь и вспоминаете дела на сегодняшний день, что вчера происходило, понимаете? То есть вы таким образом подгружаете, можно сказать, из своего бессознательного на свой сознательный уровень, да, там события этого дня будущего, да, и события вчерашнего дня. Понятно? Можно даже при высокой степени, значит, саморефлексии, да, там, при способности, да, там, отслеживать, что с тобой происходит, прям засечь этот момент, как ты вот в этот свой когнитивный барабан это по принципу, как у пистолета, какие пульки ты туда запихиваешь, ага, вот это надо сделать, вот с этим у меня конфликт, значит, вот это является моей проблемой, а еще я не выспался, да, и осень на улице, блядь, например. Да, и все это ты вот таким образом подгрузил в качестве основных элементов твоей жизни, и это вошло вот в этот когнитивный барабан. Дальше в течение дня этот барабан будет крутиться. Понятно? Вот, это та закладка в книге, на какую страницу ты невольно возвращаешься, каждый раз просыпаясь. Ну вот приблизительно такой же процесс, кстати, хорошо, что про книгу вспомнила, происходит, когда вы читали-читали книжку, закрыли, потом открываете и пытаетесь вспомнить, о чем там было. Вот в это время вы тоже подгружаете, только в данной ситуации не в когнитивный барабан, а вы из бессознательного поднимаете память об этой книге. Только по утрам вы поднимаете память об этой жизни, о том, в каких обстоятельствах ты находишься. И вот, соответственно, да, получается, что ты подгружаешь свой когнитивный барабан, свои печали и прочее. В результате этого твое астральное тело тут же послушно опускается вниз. И лярвы тебя радостно встречают и говорят, ну, что, мы еще сейчас подождем. Сейчас ты еще больше начнешь печалиться, появятся язвочки, и мы на это присядем и подсосемся. Понятно? И вот этот заговор, который я вам даю, чем он в данной ситуации хорош? Вы не поверите. Он помогает вам получить такую, ну, как я бы сказала, что защиту на время от этих лярвических тварей. То есть у вас больше времени на то, чтобы у них не было возможности к вам присосаться. Вот, и вы таким образом, получается, да, что в течение 21 дня имеете все возможности перенастроить свою психику на то, чтобы выработать более позитивную привычку и начать жить в менее сумрачном для себя состоянии. К слову сказать, только на этой воде работать не будет. То есть, к сожалению, да, там через какое-то время у тебя появится устойчивый иммунитет. Ну, это, знаете, вот как по первости, да, какие-то, не знаю, там вкусные вещи радуют язык, да, потом через какое-то время становятся быстрее привычными. На 21 день вас точно хватит. Потом через какое-то время в качестве вот такой, ну, там, редкого, ну, вот воздействия на себя тоже это будет вполне себе хорошо работать. Ну, вот подсадить вас на святую воду с заговорами на всю вашу оставшуюся жизнь, так, чтобы при этом, да, вы были защищены от ляр, к сожалению, не получится. Понятно? Вот. Поэтому, в общем, можно себе устроить такую 21-дневку прекрасную. Вот, можно с тем же успехом, да, там, эту воду давать, пить какому-то прекрасному человеку. Можно даже ему подливать. Вот, не знаю, да, там, вот у меня муж вот скоро станет ворчалкой окончательно, он стареет, и начинает все чаще ворчать. Вот я считаю, прям идеально совершенно. Хотя бы таблеточку запивать, потому что он еще и таблетки пьет, видимо, поэтому и ворчит, или наоборот. Значит, подсовывать ему в качестве запивки таблетки каждый раз наговоренную святую воду. О! Но это в том случае, если у меня муж невменяемый, который сам не готов пить эту воду добровольно. Понятно? Вот, кстати, я думаю, что, может, это самое и сыну своему старшему, который у меня тоже ворчалка, подбрасывает периодически. Почему у меня кармический запрет на то, чтобы опаивать своих близких даже чем-то хорошим? Вот слишком я честная ведьма. Это прямо абзац какой-то. Вот даже добро и множественную пользу за тайком не приношу. Представляете? Молиться могу за их спиной, за них. А вот подкладывать им какие-нибудь значительные вещи не могу. Внутреннее ощущение, словно бы я этим обманываю. Представляете? А обман в близком окружении разрушает близость. Как я ему потом бы в глаза смотрела? Чего тебе мило, Алена Юкова? Ты меня сегодня радуешь, как никогда. Если спросить, уверена, что не откажется. Ну, хотя вот сын может отказаться. Я думаю, что сына надо чем-нибудь подкупить. Вот. Он у меня периодически какие-то деньги на игрушки клянчит, сказать ему, да, но тогда будешь пить святую воду, которую я тебе начитала. Вот, глядишь, согласится. Подкуп, угрозы. Просто у меня они последовательно, да, там дорастают до возраста, когда начинают негативно относиться к магии. Маша Кириллова, сосредоточься. Вот у вас будет заговор, который начитывается на святую воду. Сама по себе святая вода таким свойством не обладает. Я вам этот заговор выложу. Читайте на эту святую воду «Отче наш», потом трекратный заговор, в котором я говорила, да, есть имя рек. Ты где была, пока я об этом рассказывала, признавайся? Почему негативно начинают относиться к магии? Упустил, бывает. Ну, Галечка, потому что если бы, например, я наоборот негативно относилась к магии, я думаю, что были бы шансы на то, чтобы они к этому бы относились позитивно. Потому что период отсоединения от семейного эгрегора всегда сопровождается отрицанием всех тех жизненных ценностей и всех тех правил, которые предлагаются со стороны родителей. Да? Ой, я тут, кстати, на вебинар иду 1 ноября к Патроновской на тему подростков. Пошли со мной. Стоит недорого, в 20:00 начало. Людмила Патроновская как раз про подростков будет рассказывать. Про то, где вот тот предел границ, которые, соответственно, нужно отстаивать родителям и, наоборот, не пересекать по отношению к подросткам. Потому что я прям вот даже, честно говоря, не растерялась сама. Я не понимаю, на каком моменте я должна остановиться, на каком моменте, наоборот, не должна остановиться. Обещает рассказать подробно. Стоило недорого, можно оплатить PayPal. Да простит она меня за невольную рекламу. Я так уже найду, Анечка. В прямой речи, лектории «Прямая речь» Людмила Патроновская, 1 ноября. Вполне можно нагуглить. Она не знает, что я вас туда зову. Поэтому рекламы это нельзя назвать. Да, онлайн. У нее там можно как-то и очно присутствовать в лектории, но я даже не стала узнавать, как это сделать. Окей. Ну что, да? Ой, матюшки мои, я же выключила себе зарядку от компьютера. Ладно, уходим с темы любимой, с любимой темы детства. Значит, я сегодня прекрасна. Вот, и, соответственно, переходим к следующей теме. Что-то я сожгла тут, интересно, какой заговор. Ничего особенного. Вот, я думаю, что давайте мы на перерывчик пойдем 9-минутный, ладно, заодно выправимся по времени. Перерыв до 40 минут. Хорошо, а потом продолжим. Well?